«Нет», — ответил я, — «не знаем. Уж точно не сидя в осажденной крепости. Почему вы не ходите в колодец? Почему не используете камни? Он захвачен королем. Он запрещает использовать камни», — ответил Фиалка. «Странные дикари», — сказала Тамара. «Ладно, что делать-то будем? А черт его знает», — пожал я плечами. «Предлагаю вызвать Клауса. Пусть разбирается с камнем и тем, что мы нашли. В конце концов, он наниматель, а мы всего лишь исполнители». Фиалка странно на нас покосился, видимо, задумавшись, как выглядит тот, кто смог нас нанять. «Ну, вызывай», — ответила неуверенно Тамара. Остальные тоже не стали возражать. «База, база», — достал я браслет ордена. «Вызываю Клауса. Прием». У нас с ним было оговорено, что так можно делать, если что интересное найдем. «И?» — спросил Шупа. «Сколько его ждать? Чего ты торопишься?» Глянула на него Тамара. «Вдруг человек в туалете сидит или занят? Впрочем, а ну да», — забрала она у меня браслет и томным голосом выдала. «Дорогой, я голая и вся горю. Так тебя не хватает». Мои брови поползли вверх, Шупа заржал, Калия закатила глаза, а представления об окружающей реальности у Фиалки претерпели необратимые изменения. Но и это не сработало. «Кажись, реально занят», — надулась Тамар. «Или ХМ, Спар, а ты можешь переместиться?» Я напрягся, попытался сдвинуться на несколько метров, но ничего не получилось. «Это подвал блокирует или?» — озвучила мысль Тамара. Мы поднялись, потом вышли во двор. То же самое. В этот момент к Фиале подбежал солдат и доложил, что войска опять движутся в нашу сторону. «Конкуренты пожаловали», — похрустел я шеей. «Еще и глушилку притащили. Разве может наше приключение пройти скучно?» «Ни в коем случае». Глава 6. Угроза, или как Спар разозлился. Я стоял посреди чужого войска напротив такого же чужака. Его кожа была черна и блестела, а в нос была вставлена кость. Необычное зрелище, но чего только не встретишь на просторах миров. «И чего тебе надо?» — лениво спросил я. «То, что вы нашли», — показал острые зубы этот тип. «Да забирайте», — ответил я все так же лениво. «Но перед этим ответь на вопрос. Как вы нас отыскали? Зачем столько вопросов? Давай лучше сразимся», — продолжил улыбаться этот тип. «По-хорошему ты рассказать не хочешь?» — вздохнул я. Он развел руками, провоцируя. «Уровень полного легендарщика, который освоил и какое-то другое искусство. Не рядовой ныряльщик. Как знаешь», — ответил ему, и махнул ладонью, нанося обычную оплеуху. Его качнуло, но вреда не причинило. В отличие от тех солдат, что нас окружали, сразу человек 30 тряхнуло, и они опрокинулись на землю. «Ты не сможешь причинить мне вред», — ответил любитель костяного пирсинга. «Дай угадаю, не смогу, пока живы все те, кто здесь собрался», — бросил я насмешливо. «Эй, народ, вы слышали, сейчас я буду бить этого урода, а отхватывать будете вы. Кто не спрятался, я не виноват», — подкрепляя свои слова, метнул молнии. Но и этот ущерб перекинулся на ближайших солдат. Раздались крики паники, и люди поступили ровно так, как я и ожидал. Они начали разбегаться. «Это не поможет», — заявил мне чернокожий, перестав улыбаться. Я толкнул ладонь еще раз, подстегивая войска. «Интересная у него способность. Да и в целом интересные ребятки за нами пожаловали. Стандартная пятерка. Остальные четверо прятались в толпе, но от моего взгляда ускользнуть не смогли. Я видел средоточие энергии, а они на фоне обычных солдат сверкали, подобно звездам в ночи. Артефакт-блокировщик тоже был обнаружен, но мы пока его не трогали. Такую штуку хотелось бы оставить себе, как и всю добычу с этих ныряльщиков, а еще получить ответы». Атаковали они одновременно, действуя почти синхронно. На меня навалилось ослабление, сверху сформировались путы, дохнуло опасностью с разных сторон. Я замерцал, ушел из-под атак, оказался рядом с болтуном, дернул его за кость в носу. Способность у него интересная, но вовсе не абсолютная. Нос не выдержал, его разорвало. Я же закрутил его и метнул в следующего противника. Не знаю, зачем они выстраивали настолько сложный план, чтобы сначала нас блокировать, а потом устроить это шоу, но играть по их правилам мы не собирались. Тамара заблокировала способности. Шупа, прикрытый иллюзиями, добрался до типа с артефактом. Я же выпустил силу духа, разрушая способность чернокожего. Его умение перенаправлять урон было основано на духовной способности, а вовсе не на камне. Поэтому я и перебил чужую силу своей, чтобы не плодить лишние жертвы. Не то чтобы они меня беспокоили, но и устраивать здесь бойню не хотелось. Тем более солдаты вняли намеку и сейчас спешно разбегались в стороны. Бой закончился, так особо и не разгоревшись. Говорю же, странные ребята, все из одного племени, или из какой там дыры они вылезли. Мы их пленили, зафиксировали и попытались устроить допрос. Так они все как один откусили себе языки. Какие мрачные типы, хмуро заметил Шупа. Что-либо с этим делать мы не стали. Да и что тут сделаешь? Использовать зелье исцеления, языки оно на место не вернет, да и если один раз так поступили, второй раз точно повторят. Поэтому мы остались без новых сведений. Почти. Ловко вы их, крикнул нам кто-то. Опасности я не ощущал, чужого присутствия тоже. Обернувшись, увидел улыбающегося мужчину со светлыми волосами. Шупа мне послал сигнал, что это иллюзия. Кто бы это ни был, сам он к нам не рискнул заглядывать. «А ты кто еще такой?» – спросил я. «Деловой партнер», – заявил он. «Отлично, люблю деловых партнеров. Приходи сюда и обсудим дела». «Нет уж», – усмехнулся он. «Мне моя жизнь дорога. Жаль, мы бы тебя не тронули. Если действительно дела хочешь обсудить, я предлагаю договориться и разойтись миром». «Надо же, какой молодец», – фыркнул я. «Не тяни, чего надо. Продайте вашу броню. Я готов щедро заплатить за все 4 комплекта». Перестал он улыбаться и подобрался. Признаюсь, я не сразу понял, о чем он толкует. Я был свято уверен, что это связано с каменной плиткой и поиском источника, но, броню, что-то я сейчас совсем запутался, честно сказал ему. Какую еще броню, которая у вас в кольцах? Артефакты 4-го ранга, охотно пояснил мужик. Я вижу то, что у вас в кольцах. Давайте пропустим ту часть, где вы утверждаете, что у вас ничего такого нет. Как скажешь, моя ухмылка совсем уж кривой сделалась. Давай тогда пропустим и ту частью, где я говорю, что артефакты подобного уровня не продаются, и ты сразу перейдешь к угрозам и убеждению. Огласи весь список неприятностей, что на нас обрушится, если мы откажемся. Приятно иметь дело с понимающим человеком, обрадовался мужик. Меня зовут Мат. Я специалист по такого рода переговорам. Умею находить людей в любых мирах, где бы они ни прятались. Вижу все их скрытые таланты. Умею заглядывать в кольца. Пока вы тут развлекались, разбираясь с этими неприятными наемниками, я вас хорошо изучил. Вы можете мне отказать. Я приму это и пойму, заверил он. Но тогда вся информация о вас уйдет в другую сильную гильдию, где они подберут соответствующую группу наемников. А если это не поможет, мы найдем ваш родной мир. И что дальше? Сложил я руки на груди. Найдете, и что? У вас наверняка есть не такие сильные близкие, пожал он плечами. Ничего личного, просто работа. Ясненько, протянул я. Мат, или как там тебя? Я верю, что ты свое дело знаешь и найдешь любого. Но и я свое дело знаю, тоже найду любого. И если кто-то сунется в наш мир, выслежу и его дом, да выжгу там все дотла. Хочешь узнать, как это будет? Как хорошо, что я умею скрываться от таких, как ты, и у меня нет семьи. Сирота, развел он руками. Мотаясь по мирам, семью не завести, вздохнул он почти горестно. Может, проявишь мудрость и просто продашь артефакты, вам их не удержать. Все лучшие искатели отправятся за вами. Мат, сказал я максимально серьезным тоном, ответь на один вопрос. Откуда ты узнал про артефакты? Я своих информаторов не выдаю, усмехнулся он. А если я пообещаю убить тебя быстро? Его усмешка дрогнула. Он задумался. Потом все же не выдержал. Кто-то специально слил о вас информацию, дал твою кровь. Не только нам. Я лишь первый, кто нашел тебя. Спасибо за откровенность, с серьезным видом кивнул я. Свое обещание я исполню. Ускорившись до предела, я в несколько телепортаций добрался до того места, где сидел Мат. Реакция у него неплохая. Он успел осознать, что я приближаюсь, и начал действовать. Я метнул молнию, но она врезалась в защитный купол. Всего доля секунды, но этого ему хватило, чтобы задействовать портал или что-то такое. Мы успели обменяться взглядами, когда он исчез. Гэцу выпрыгнул из меня в образе волка и обнюхал место. «След взял», — сказал он. «Вот и хорошо, вот и отлично. Зря Мат угрожал моей семье. Он просто не представляет, в какой я сейчас ярости. Есть мысли, кто нас сдал?» — спросил Шупа, когда я появился рядом один. «Не так много вариантов», — пожал я плечами. «Адам, Клаус, Кузнец, кто-то неизвестный. Он говорил про твою кровь», — напомнила Калия, «которую я где только не проливал. Это нам ни о чем не скажет. Да и джин уже выпущен из бутылки», — сказал я раздраженно. Пусть я внешне и оставался спокоен, пусть раздражение прорвалось только в голосе, но внутри кипел. Артефакты четвертого ранга, это серьезно. Достаточный куш, чтобы многие рискнули. Если уж на то пошло, то все ныряльщики, это те, кто готов рискнуть жизнью, чтобы стать сильнее. Чем попытка отнять уникальные артефакты отличается от прохождения тех же испытаний? Этот мат был откровенен. Если сам не справится, продаст информацию тем, кто потянет. Надо возвращаться домой, сказал я. Предупредить наших, но сначала вызовем Клауса. Эй, постучал я по браслету, ты нас слышишь, Клаус? В следующие минут пять я успел хорошо так понервничать. Умом понимаю, что Клаус занятый человек, что у него своих дел хватает, и что амулет может сбоить, но все равно. Также я понимал, что и сам Клаус мог сдать нас, преследуя одному ему известные цели. Поэтому ожидать стоило чего угодно. Заждались? Спросил он, появляясь недалеко от нас. Не то слово, ответил я угрюмо. Во-первых, мы нашли остальную часть камня, который ты нам дал. Поэтому нужны указания, что делать дальше. Во-вторых, на нас напали какие-то хмыри, вон они лежат, рядком. В-третьих, появился еще один хмырь, который хотел выкупить нашу броню. Сбежал порталом. Подозреваю, что тебя больше всего волнует третий пункт. Любезно спросил Клаус. Именно. Что же ты хочешь от меня? Что я могу хотеть от архимага пространства, когда дело касается наглеца, удравшего с помощью телепортации? Про оплату моих услуг, так и быть, спрашивать не буду, хмыкнул Клаус. Индивидуальную защиту от перемещения убрать-то не хочешь? Ты переместишь нас вслед за ним? Да, коротко ответил Клаус. Спасибо. Приготовились. Отряд подошел ко мне, все подобрались, заодно отключая артефакты. Мир мигнул, и мы оказались на крыше дома. Навалились звуки крупного города. Клаус подошел к обрыву, огляделся. Умно поступил. Переместился в густонаселенное место, чтобы проще скрыться было. «Возьмете след?» — с любопытством спросил он. «Спрашиваешь? Тогда я пока вернусь обратно. Позови, как закончишь. И, Спар, надеюсь, мне не надо объяснять, что я вас сюда перекинул, рассчитывая, что ты продолжишь дело. Не надо». Клаус, ничего больше не сказав, исчез. Бесит. Не так уж и легко принимать сложные решения, со множеством вводных. Помощь Клауса поможет нам быстро уладить вопрос, но риски в любом случае сохранятся, а значит, да чего уж, нужно просто быстрее вернуться домой, разобравшись с этим заданием. Гэцу, обратился я к духу. Тот, поняв меня, выскочил и взял след. Броня, сказал остальным, раз ее так хотят получить, то пусть получит. Пусть решение, и сложно принимать, но я готов к этому. С удовольствием бы подумал, разложил всю ситуацию на составляющие, но придется это делать на ходу. Мы спрыгнули вниз, Гэцу взял след и повел нас. Горожане начали расступаться. Появилась стража и попыталась нас остановить. Я подавил их силой духа и отодвинул в сторону. Мы нарывались, я делал это сознательно. Итак, против нас выступили две фракции. Охотники за источником и охотники за нашей броней. Обе стороны обладают достаточным могуществом, чтобы выследить нас. Да и не только нас, что является прямой угрозой моей семье. Чертово задание. У меня был один враг Адам, потенциальный враг Клаус, а теперь во врагах десятки, а то и сотни сильных ныряльщиков, магов, адептов и прочей нечисти, которая захочет поживиться. Да, не повезло. Придется убить их всех. А они наглые, предвкушающе сказала Тамара. Думаешь, спросил я равнодушно. Пока шли, успел успокоиться. Маг убежал аж за город, через стену, через которую нас не особо хотели пропускать, и кто-то сильный, на уровне полного легендарщика, попытался нас остановить. Его я тоже подвинул. Сила моего духа была способна блокировать на несколько секунд королей зверей, что уж говорить об обычном разумном. Черты лица у местных отличались от человеческих. Они предпочитали длинные прически, их уши были вытянуты. Не как у дроу, но и не по-людски. На всякий случай напомню, сказал Шупа, что те, кого собрали против нас, наверняка обладают подходящими умениями. Да понятно, протянул я. Немного жаль, что приходится действовать в попыхах. Про оплату Клаусу за грозу я не забывал, и есть подозрение, что возможностей собрать камни у нас будет превеликое множество. Только вот кристаллов, которые полностью все камни из трупа вытягивают, не так уж и много. Надо бы поискать еще, найти то место, где гроза их добыла. но время. А, ладно, потом о добыче думать буду. Сейчас делом пора заняться. Сложив ладони, развел их в стороны и закрутил, используя один из адаптированных уроков Таргана. Здание, которое нам нужно, в 3 этажа и находилось недалеко от городской стены, на перекрестке. Наверняка нас заметили. Ну да и плевать. Гигантская ладонь сформировалась над домом и ударила вниз. Брызнули осколки стекла, раздался треск, крышу проломило, следом 3 этаж и дальше, пока ладонь не разбилась о сверкающий купол. Тамара уже должна была заблокировать их способности, а значит, купол от артефакта или чего-то другого. Как давно за нами наблюдали, сколько успели увидеть. Я неплохо разбирался в вопросе, после встречи с Адамом углубил познание и понимал, что есть множество разных способов оценки сил противника и проникновения в его тайны. Кто-то видел только силу камней, кто-то уровень жизненной силы или объем энергии. Чьи-то способности проникали сквозь самую лучшую защиту, а чьи-то спотыкались. Но если уж нас нашли в чужом мире и смогли сбежать, значит, это маг с большой вероятностью самый настоящий мастер своего дела. Посмотрим, думал я на ходу, сближаясь с противником. А те оказались достойными, никого не убило, и реакции им хватило, чтобы заметить меня. Купол рассыпался, из него выскочили 2. Мужчина, который атаковал меня кулаком, и женщина, что попыталась достать копьем. Надо же, коллега, я с большим удовольствием встретил кулак ладонью, влил 1/3 своей энергии, преобразовал ее в кинетический урон, совместил со множеством других наработок. Получилось неоднозначно. Я пока этот прием на сильных противниках не проверял. Кулак, который летел в меня, тоже с усилением, остановила, толкнула назад. Кости смяла, слой за слоем. Следом слетела кожа, разошлась лоскутами. Разрушительная сила продолжила действовать, дошла до локтя, уничтожая руку. Но у меня-то тут 12 противников. Не забывать же про них. Сила превратилась в взрыв, мужика отбросила назад. Он проломил чью-то защиту, влетел в ряды своих же соратников. Женщину с копьем подхватила и откинула в сторону. Шупа без всякой жалости накрыл ее чередой взрывов. Огненный шар упал сверху на врагов, добавляя разрушений, но и они не медлили. В меня полетели 10 заклинаний, кто-то применил стрелковое оружие. Неплохо, но не против нас. Мы и без брони затащили бы этот бой, а так, уложились где-то в минуту. Они готовились против нас, озвучил очевидная Шупа. Но переоценили себя, ответила ему Тамара. Что верно, то верно. Как бы хорош этот мат ни был, но он не все про нас узнать сумел. Или это ему не помогло, без разницы. Броня позволяла игнорировать большинство атак и не беспокоиться. Силой духа я рвал большую часть заклинаний, а моя сила позволяла сминать тех, кто делал упор на физическое развитие. Гэцу тоже со своей частью справился. Догнал Мада, который и не подумал здесь задерживаться. «Далеко убежал?» – спросил я у беловолосого мужчины, который притащил вырубленного пленника. «Далеко, петлял, хитрил, пожал волк плечами. Дальше сами». Сказав это, он переместился внутрь меня. «Времени мало, работаем по жесткому варианту», – бросил я своим. И мы начали работать. Жесткий вариант – это экспресс-допрос, когда времени нет, а узнать правду надо. Всего после столкновения с нами выжила из 2 пятерок половина. Назвать их целыми нельзя. Опасаясь колец и артефактов, мы поступали радикально, срубая руки вместе с ними. «Итак», — сказал я, подходя к 5 побитых пленников, «вы решили поохотиться на нас и, как сказал этот придурок», — кивнул я на Мада, «ничего личного. Расклад для вас простой. Из 5 уйдет 1. Тот, кто передаст послание, что с нами лучше не связываться, кто хочет откупиться». «Да пошел ты», — сплюнул вязкую, кровавую слюну любитель биться кулаками. -1, подошел я к нему, положил ладонь на череп и сжал. Башка лопнула, я стряхнул жижу и кровь, посмотрел на других. «Повторяю, мне плевать на вас и ваши дела, мне нужен лишь тот, кто отправил вас сюда, кто дал заказ и что вам сообщили. Я все расскажу», — выпалил один из магов, когда я глянул на него. «Очень похвально», — кивнул я. «Приступай, эй», — возмутился другой маг. «Предатель, я тоже готов рассказать, и побольше твоего». «Идиоты», — прошипел мужчина постарше, 3-й из них, «он же всех нас убьет». «Нет, только 3-х», — ответил ему. Достав меч, разрубил ему шею и пнул, чтобы кровью не забрызгал. «Пальцами черепа сокрушать полезно для устрашения, но как же это мерзко, тьфу». «Итак», — поглядел я на остальных, — «что насчет ответов? Два мага бросились делиться информацией, сливая мне все подряд. Их выдавало то, что они нет-нет да и поглядывали куда-то в сторону, на дорогу. Ждали подмогу, стражу, нашу битву, разумеется, засекли сразу же. От стены сюда всего ничего идти, поэтому стража сейчас решает, как быть. Может, и не придет, но что-то сомневаюсь в этом. Скорее, подтягивают дополнительные силы. Впрочем, нам хватило времени узнать главное. Гильдия, которая послала этот отряд, находилась в этом же мире, в соседнем городе, рядом со столицей. Дерзкие какие. Спокойное путешествие, тихо, мирно, сказал Шупа с какой-то обреченностью. Спар, ты уверен? Первое правило улиц. Если тебя собрались ударить, ударь первым в ответ со всей силы. А я думал, там другое правило. Не нарываться на тех, кто сильнее. Сказал он это, когда последний мужик убежал. Тот, кто сдал нам свою гильдию. Тоже думаете, что это перебор? Глянул я на Тамару с Калией. Всех под ноль, ответила Сидкарта. Эти отряды, нет, ответила Калия. Но ты ведь не остановишься. Всех убить не получится, слишком много их. А наша агрессия лишь заставит противника посылать отряды сильнее. Есть идеи получше? Прямо спросил я. Идей не нашлось или их не успели выдать. Нас окружила стража. Подтянулись и личные отряды кого-то другого. Местных аристократов, не удивлюсь. Это были именно отряды, со своей формой и опознавательными знаками. Либо у стражи много отделений, либо это не стража. Сложите оружие, крикнул нам один из стражников. Именем герцога приказываю сложить вам оружие. А то что, вышел я вперед. Неизвестно, что у них там за мысли в голове были, но то, что я подошел так близко, буквально на расстоянии двух вытянутых рук, заставило их напрячься. А то будешь убит, чужак, гневно крикнул один из тех, кто на стражников не походил. Оружие я не сложу, подчиняться не буду, сотрудничать тоже. Мы тут проездом. Против вашего герцога и местных ничего не имеем. Эти придурки, которых мы убили, открыли на нас охоту, за что и поплатились. Ты болтливый, придавил я взглядом того, кто угрожал. Тоже можешь попытать удачу, если жить надоело. Здесь были бойцы уровня полных легендарщиков, но никого значительно сильнее я не заметил. А нет, пропустил. Сзади отряда послышался шум. «Разойдись!» Прозвучал молодой, но властный голос. Стража хлынула в стороны, и ко мне вышел какой-то дед. На дряхлого старика он не тянул, а на крепкого мужчину с прорезавшейся сединой, вполне. Энергии внутри него было, хватит на полноценное озеро, в несколько раз больше, чем у меня. С каких пор чужаки ведут себя настолько нагло на просторах нашего королевства? Процедил старик презрительно. Хаем, хаем. Не удержавшись, я расхохотался. Слушай, мужик, а ты богатый? А нет, услышал я голос Шупы, который хлопнул себя по лицу сзади. Как ты смеешь так говорить с великим магистром? Возмутился его ученик. Именно он разогнал стражу и сейчас стоял за спиной старика, сверля меня гневным взглядом. Да мне просто подумалось, что вряд ли вы захотите отпустить нас с миром. Придется драться, тратить время, а это уже расходы и неуважение. Без вира не обойдется. А мне как раз надо расплатиться с одним ушлым архимагом, поэтому я и спрашиваю. Старик, ты богатый? Будет, чем откупиться. Мне нужно 600 легендарных камней или их эквивалент. Ты хочешь разнести весь город? Заговорила Калия у меня из-за плеча. Этот господин очень сильный маг огня. Люблю магов, честно ответил я. Но разрушать город не хочу. С удовольствием разойдусь миром с этими уважаемыми господами. Если только они сами не решат напасть. По их лицам видно, что они очень хотят это сделать. Видимо, пылающий город им придется больше по вкусу. Ты слишком дерзок для того, кто сейчас превратится в пепел, прохрипел старик гневно. Уважаемый, снова вмешалась Калия. Перед тем, как нападете, позвольте кое-что продемонстрировать. Калия не просто так влезла. Я им транслировал свое желание разойтись тихо, поэтому все действия были согласованы. На то, что она продемонстрировала, и я с интересом глянул. Шар огня, на первый взгляд самый обычный. Старик уставился на него, нахмурился, перевел взгляд на Калию, потом на меня. Кажется, вышло недоразумение, сказал он нехотя. Буду признателен, если чужаки покинут наши земли и больше не станут ничего разрушать. Очень приятно встретить благоразумие на просторах миров, не поленился я поклониться. Ну, бывайте. И мне совсем не жаль, что удалось миром разойтись и не получилось пограбить. Чего жалеть-то? Наш поход только начинается. Глава 7. Переговоры, или как Спар не захотел быть добрым. Единственным, кого мы не успели допросить, был Мат. Его и прихватили с собой, как и все тела. Позже с помощью кристаллов достанем все камни. Пора бы уже начинать копить для грозы на лечение. Уверенности у наемника как-то поубавилось, когда он очнулся посреди леса, голый, без артефактов, с подавленными способностями, повязкой на глазах, скованный духом. «Ты ведь помнишь наш договор?» – спросил я его. «Быстрая смерть в ответ на вопросы. А вы сильные?» «Да», – облизнул он губы. «Может, договоримся? 600 легендарных камней, обещание не продавать о нас информацию, и мы тебя отпустим». «Издеваешься?» – искренне возмутился Мат. «У меня найдется десяток, и то придется побегать, чтобы прикупить недостающие. Неужели настолько талантливый профессионал так беден?» – спросил я иронично. «Тогда тебе не повезло. Как насчет 15 камней?» – спросил он напряженно. «Мы из тебя их взять можем. Довольно интересные. Зачем нам рисковать и смотреть на то, как попытаешься обмануть? В любом случае выкуп обсудим после твоей откровенности. Интересует меня в первую очередь то, кто дал вам наводку, как он выглядел, и у кого сейчас кровь находится. Наемника мы разговорили. Он пытался юлить, но я его обломал, указав, где он врет. Не зря предыдущую партию наемников разговорили. Плохая новость была в том, что мы попали в магическое королевство, которое являлось частью империи, занимавшей треть материка. Древнее государство, которому больше тысячи лет, со всеми отсюда вытекающими. Аристократические роды, накопленные знания, система образования, исследованные соседние миры и союзники на просторах перекрестка. В общем, по всем фронтам активные ребятки, которые могли выставить против нас очень серьезных бойцов, таких как предыдущий магистр, о чем нам Клаус сообщил, который появился сразу после того, как мы наемника прикончили. Ну а на что он рассчитывал? Чем меньше останется тех, кто способен нас выследить, тем лучше. Как он сам и сказал, ничего личного. Клаус был краток и доходчив. «Развлекайтесь?» – спросил он лениво, оглядев поляну. «Напомню, что орден предпочитает уничтожать демонов и не одобряет массовые побоища. Как бы ты сам поступил, угрожая кто твоей семье?» – спросил я. Клаус усмехнулся, бросил ироничный взгляд на Тамару. «Конечно, вырезал бы всех подчистую, но то я, архимаг и просто могущественный человек, вы же всего лишь дикари. Ну, кроме Тамары», — подмигнул он, на что девушка закатила глаза и фыркнула. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — хмыкнул я. «Если ты не в курсе, то в разговоре с помощью амулета-переводчика лучше не использовать метафоры и подобные фразы», — ответил Клаус. «Но смысл ты уловил верно. Если заработаете репутацию отбитых на голову мясников, сотрудничать дальше не получится. Как со мной, так и с орденом. Как будто у вас там все исключительно пацифисты. Спар, не усложняй», — смерил он меня взглядом. «Просто не крошите всех подряд. Там на перекрестке, кстати, был магистр огня, вовсе не рядовой маг. Броня бы вам не помогла против него. Удивительно, что ты смогла его впечатлить», — посмотрел он на Калию. «Что поделать, я неотразима», — невозмутимо ответила Калия. «Ты или твой дух?» — насмешливо бросил Клаус. «Ладно, развлекайтесь. Я пойду делом займусь». И исчез. «А кстати, что ты ему показала-то?» — поинтересовался Шупа, глянув на Калию. «Суть огня», — ответила Калия, — «дала понять, что он, может, и магистр огня, но и у нас козыри есть, причем на его поле. Легкой битвы бы не получилось, а это массовые разрушения и прочее. Как бы там ни было, устраивать большой замес и правда не хотелось, почти не хотелось. Идея разом закрыть проблему угрозы, оплаты ее лечения, нет-нет да и всплывала в моей голове. 600 легендарных камней, на которых мы сторговались с Клаусом, это всего лишь 100-200 полных легендарщиков. Готов ли я перебить столько личностей ради тетушки? Просто так нет. Не забыл еще уроки Такина, который говорил мне, что убийство – это всегда крайняя мера. Но если эта гильдия наемников не захочет разойтись миром, сами виноваты. Удивительно то, насколько иногда бывают беспечны разумные. Или это слово, чрезмерная лесть в сторону тех, кто лишь имитирует наличие разума. Не тебе над этим иронизировать, зафыркал Гэцу. Ты буквально идешь в логово врага, где сотни противников. Я иду на мирные переговоры. Ну-ну, шел я прямо в гильдию наемников, которая занималась широким спектром услуг в столь же широком диапазоне морального спектра. Поставка рабов, похищение, убийство, поиск. Милые ребята, удивительно то, насколько беспечны они оказались. Много народу бегало, суетилось, но никому почему-то в голову не пришло, что я в одиночестве заявлюсь сюда. А ведь было видно, что они готовятся ко встрече. Сам не ожидал, что с уверенным видом получится зайти так далеко. «Главный у себя?» – спросил я у секретарши. Это стандартный вопрос, который задавал Мат, когда приходил сюда. Подобные мелочи я у него тоже выяснил. Он назвал меня психом, догадавшись, что я собираюсь устроить разборку с гильдией. Справедливости ради, прямо сейчас внутри большого здания находилось около 50 полных легендарщиков. Сколько здесь всего бойцов с развитым источником энергии или повышенным количеством жизненных сил, я не стал считать, не принципиально. «Да», — ответила та, — «он сейчас занят». «Я по делу», — перебил ее коротким взмахом руки. «Он меня искал, и не соврал. Искали ведь». Ориентируясь на описание мода, я добрался до нужного кабинета, куда и заглянул. Главу гильдии узнал сразу. Крепкий на вид мужчина, дорого одетый, весь из себя холеный. Он мне чем-то так и напомнил. Если бы тот стал не королем, а торговцем, который на старости лет отрастил себе небольшой живот. Звали его Калистий. Поэтично. Он уставился на меня, нахмурился. Я тоже на него уставился, ухмыляясь. «Не меня искал, случаем?» – спросил я. «А ты, тот, за кем Мат бегал и на кого засаду устроили? Поговорим, поговорим?» – спросил он, переглядываясь с двумя мужчинами, с которыми общался до моего прихода. «Можно и поговорить. Оставьте нас». Двое, наградив меня изучающими взглядами, вышли. «Ладно, мужик, давай прямо говорить. Вы меня от дел отвлекли, долго на вас время тратить не могу. Мы можем с тобой нормально договориться. Отдай мою кровь, сдай того, кто тебе ее продал, и откажись от идеи захватить нашу броню. Про второй вариант рассказывать? Если во втором варианте щедрая оплата за броню, то послушаю», — усмехнулся он. «Нет, во втором варианте мы убиваем всех причастных, а на месте этого здания остается дымящийся кратер. Если кто выживет, то вирус них потребую. За потраченное время и наглость. Уверенности тебе не занимать», — процедил мужчина. «Было опрометчиво приходить прямо сюда. Еще скажи, что всерьез рассчитываешь на всех тех, кто сюда стягивается. Всех тебе не победить. По-хорошему, значит, не хочешь?» Я успел на пару коротких мгновений раньше. Калистий выхватил артефакт из кольца и метнул в меня. Он раскрылся и собирался захватить меня в ловушку. Я же нанес удар ладонью, вынося и артефакт, и мужика, и стену за ним. «Тут всего четвертый этаж, не разобьется. Ты ведь взял след, обижаешь. Не то чтобы мне это нравится, но проведу». Не прошло и часа, как я сидел в красиво обставленной гостиной, пил местный чай, кушал печенье и мило общался с женой Калистия. Сам он тоже сюда прибежал, ворвался в дом, пронесся и замер, уставившись на нас. «Убью», — прорычал он. «Милый», — встала жена, — «соблюдай правила приличия. Господин Спар был очень вежлив и обходителен, как и ваша жена», — улыбнулся я, продолжая попивать чай. «А вот о тебе, Калистий, я не могу сказать того же самого. Ты взял заказ на меня, послал за мной мода, который угрожал, что возьмет в заложники мою семью. Прошло всего несколько часов с того момента, и вот я сижу, пью чай у тебя дома, мило общаюсь с твоей женой. Госпожа Клара, мое вам почтение», — кивнул я даме. «Вы так хладнокровно взяли удар на себя, пока остальные жители поместья эвакуировались. Не каждая женщина так сможет. Вы интересный собеседник, господин Спар», — улыбнулась она мне. «Муж», — посмотрела она на Калистия, — «надеюсь, вы решите дело миром». «Уйди», — процедил Калистий. «Что же вы так грубо?» — покачал я головой. «Клара, я вас не держу. Вы вольны идти к своим детям. Это родовое поместье, господин Спар. Я родилась в нем и прожила всю жизнь, как и многие поколения моей семьи. Надеюсь, вы его не разнесете. Это уже зависит исключительно от вашего мужа, госпожа Клара», — улыбнулся я в ответ. Сверкнув глазами, эта женщина с остальными яйцами покинула нас. «Может, присядешь?» — сказал я уже не так дружелюбно. «Скорее, я тебя выпотрошу», — выдал раскрасневшийся Калистий. «Ты идиот?» — посмотрел я на него с интересом. «Повторяю для особо тупых. Ты послал своего человека выследить меня. Мада», — достал я его тело из кольца, кинув на стол, — «и спустя всего несколько часов я уже у тебя дома. Ты правда думаешь, что я не смогу выследить всю твою семью в любом из миров? Как сказал Мат, ничего личного. Вы угрожали моей семье, теперь я угрожаю твоей. Но у тебя все еще есть шанс решить дело миром. Ты был не один. Где еще трое? Ты все правильно понимаешь. Криво улыбнулся я. Что ты хочешь? Сел Калистий напротив меня. Я уже озвучил. У тебя проблемы с памятью. Свою кровь? Вот она. Достал он из кольца пузырек и кинул мне. Это тебе не поможет. На аукционе было продано 3 таких. Мы купили один. С остальными тоже разберешься? Со всеми? Заверил я его. Кто продал, знаешь? Нет, это аукцион. Продавец решил остаться неизвестным. Как интересно. Просто неизвестный пришел на ваш аукцион, сказал, что хозяин крови бегает с необычными артефактами, и все вдруг подорвались. Нет, сначала к вам были отправлены проверяющие. Наличие артефактов подтвердилось. Жаль, не подскажешь, где живут хозяева аукциона. В королевском дворце, усмехнулся мужчина. Король покровительствует этому аукциону. Загляни, вдруг ответит. Шутишь, это хорошо. Может, и загляну. Передам, что ты меня отправил, усмехнулся и я. Ладно, мне пора. К тебе больше претензий не имею. Виру мы взяли. Надеюсь, тебе хватит ума не преследовать нас дальше. Что, так просто уйдешь? Скривил он губы. Почему же просто? Во-первых, передай послание всем остальным. Я ничего не имею против, если охотиться на меня. Такова жизнь, что поделать. Но если кто-то вздумает сунуться в мой мир и напасть на мою семью, то я найду всех причастных, выслежу где угодно, убью их семьи, сожгу города, где они жили. Невольно из меня вырвалась духовная сила, вбивая Калисия в диван. А во-вторых, силой я подтащил его к окну, к той стороне, где находилась его гильдия. Как и сказал, Виру мы уже взяли. Ты ведь так необдуманно утащил всех с собой, когда прибежал слуга от твоей жены. Полыхнуло в той стороне знатно. Калия молодец. Превратила здание в пылающие руины. Мы не маньяки. Сначала они должны были всех выгнать, перед этим забрав все ценности из хранилища. Так что да, Вира заплачена. Уж не знаю, насколько щедрая. Ты поспи пока. Ударил я мужика духом, отправляя в нокаут. Почему все так сложно? Почему разумных всех миров ведет гордыня и амбиции? И меня тоже. Не буду себя обманывать. Я уже знал, что Калистий пришел сюда не один. Он и правда притащил с собой всех людей, которых смог найти. Но только в городе были и другие интересанты. Сейчас там, за территорией поместья, собиралась целая толпа, единая или состоящая из отдельных групп. Неважно, все они пришли за моей головой. Проще всего уйти, избежать битвы. Уверен, у меня это легко получится. Но поймут ли они урок, хватит ли оставленного послания, а если нет, то хватит ли нам сил, чтобы уничтожить тех, кто решит выступить против нас? Хотя чего это я? Разве не моя кровь сейчас кипит, требуя битвы? Разве не мой мозг просчитывает ситуацию, порождая десятки вариантов, как развернуть ситуацию в свою пользу? Разве не я вижу отличную возможность подготовиться еще немного к битве с Адамом? Или не я сейчас собираюсь замахнуться на тех, кто сильнее его? Ответа не было. Сила духа Адама была выше, чем у меня. Времени освоить это искусство, тоже. Я мог рвать большинство заклинаний одним лишь духом. А что мог Адам? Гэцу рассказывал, что он повелевает разными стихиями, и ветром, и огнем, и землей. Но что это значит, какой ранг у Адама, насколько далеко простираются его знания, волк не мог рассказать. Очень много вопросов, на которые не было ответа. Но одно я знал точно. Проявление малейшей слабости – это не повод для сострадания и благородства со стороны врагов, это повод надавить посильнее. Так было всегда и везде, на улицах или в битвах между королевствами. К черту, слишком много думаю. Из поместья я вышел в открытую. Как показала практика, когда так делаешь, тебя почему-то тут же не атакуют, дают высказаться. «Сложи оружие!» — крикнули мне. «Какое оружие-то? Я с голыми руками вышел. Да я и сам оружие. Мне себя сложить, что ли? Вы все за мной пришли?» Оглядел я толпу. Они были везде, с десяток отдельных групп, что стояли на дороге. Отряды лучников и стрелков на крышах, ряды рыцарей в доспехах и с толстыми щитами. Где-то там дальше виднелись мужики в балахонах. Подобное я видел в мертвом мире, когда маги колдовали что-то совместно. «Одну минутку, уважаемые!» Крикнул я еще и потянулся к браслету. «Клаус, заглянешь на огонек, и чего ты хочешь?» Тут же появился архимаг пространства. Его появление вызвало соответствующую реакцию. По толпе прокатились шепотки. «Бутем», задумался я, «секундантом, посредником, засвидетельствуй, что они первые на меня напасть собираются, а я, вообще-то, добрый и милый, спокойно уйти хочу. «Как будто мне делать нечего», — фыркнул Архимаг. «Не будь букой», — хмыкнул я. «Они, между прочим, отвлекают меня от твоего дела. Да и ты сам сказал, что орден не одобряет побоищ. Один факт твоего здесь присутствия способен свести конфликт на нет. Клаус Миротворец. Глядишь, второе прозвище получишь». «Мне это не особо интересно», — недовольно ответил Клаус. «Ты хочешь использовать меня? Вот не надо. Это ты пришел, чтобы использовать меня, а я лишь призвал свидетеля, чтобы потом ко мне претензий не было. Если хочешь, я могу позвать и Элрика. Как думаешь, он услышит меня? Не хочу потом выслушивать от него. Ты пошел не по тому пути, бла-бла-бла, ты плохой, тебя надо уничтожить, бла-бла-бла. Вот именно так ему и скажи», — хохотнул знающий. «Хочу увидеть его лицо, когда он услышит, как его передразнивают. Смейся, смейся. Реферита будешь, ну, или просто наблюдателем? Лично я сомневался, что Клаус подаст эту историю так, как мне надо. Но мало ли, как минимум ему будет сложнее меня в дурном свете выставлять, чтобы с Элриком стравить. Наивный ты парень, Спар. Надеешься, что мое присутствие поможет. Не боишься, что случится ровно наоборот? У тебя тоже есть враги», — догадался я, на что он намекает. «Тогда тем более лучше разойтись миром. Я присмотрю за битвой, но переговоры сам веди». Сказав это, Клаус исчез, переместившись на ближайшую крышу чужого дома. Сел прямо на нее, еще и орешки достал. Позер. «Итак, уважаемые», — посмотрел я на тройку сильнейших здесь, которые напряженно слушали наш разговор с Клаусом. «Для протокола. Я хочу спокойно и мирно уйти. Без бойни и разрушения города. Ты напал на граждан нашего королевства», — крикнул один из стариков. «Нарушил закон. И теперь говоришь о мире. Старикан, хватит играть на публику. Все понимают. Ваши граждане открыли охоту на меня. Я открыл охоту на них. Обычные рабочие будни. Не надо мне рассказывать сказки, что пришли сюда ради закона. Хотите отжать артефакт? Так попробуйте. Я-то не против. Нападайте первыми, и моя совесть тогда будет чиста. Но потом не обижайтесь. Гэцу, тут есть те, кто сильнее Адама». «Сложно сказать», — проворчал волк. «Тоже мне, великий дух», — фыркнул я мысленно. «Пора переходить на третий уровень глаз. Миром разойтись не получится. Меня начало охватывать ощущение опасности. Если до этого оно лишь щекотало, то сейчас сжало, сгущаясь. Мир преобразился, стал понятнее. Здесь не было единой группы. Скорее, набор разношерстных отрядов. Разные фракции пришли попытать удачу. Отлично, использую это против них. Так и кто же первый сорвется?» Долго ждать не пришлось. Прозвучала первая команда, и бой начался. Клаус, устроившись на крыше дома с комфортом и достав орешки, с любопытством наблюдал за тем, как разворачивается битва. Логика беловолосого парня была понятна, но то, что он вел себя так нагло, стоило признать, отбитости ему было не занимать. Назвать происходящее как-то иначе Клаус не мог. Подумав, он повел рукой, и рядом на крышу плюхнулся Торган. «Клаус, ты совсем рехнулся?» — спросил он сердито. «У меня совещание». «Смотри, смотри», — проигнорировал реплику знающий. «Твой ученик дерется». «Какой еще ученик?» — проворчал Торган и наконец-то разглядел, что происходит. Нервы у пришедших не выдержали, и они атаковали одинокую, столь заманчивую цель. Спар принял на ладонь луч, отвел руку и кинул в ответ усиленную технику, разметав магистра воздуха, который попытался откачать воздух вокруг него. «Что тут происходит?» — требовательно спросил Торган. «Кто-то из врагов мальчишки слил информацию о том, что у него появился уникальный артефакт. А вот и он», — отметил Клаус, когда Спар прямо на ходу облачился в броню. «Артефактная броня из закаленной шкуры дракона Хаоса, которую сковал великий кузнец из не менее великой кузни. Дракона завалил сам Спар, кстати». «Как?» — опешил Торган, который про эту историю ничего не слышал. «Сам не видел, могу лишь догадываться», — лениво ответил Клаус, продолжая наслаждаться боем. На крыше со стрелками появилась беловолосая девушка, на ходу послала Клаусу воздушный поцелуй, оторвала голову первому лучнику, пинком отправила с крыши второго и пошла крушить остальных. «Запредельная адаптация, к Хаосу в том числе, удары, которым ты его обучил. Дракона он запинал». «Не верю», — ответил Торган. «Дракона только Элрик способен убить. И то, с его же слов, не любого». «А наш мальчишка справился», — ответил Клаус, посмеиваясь. «Броня не спасет его», — успокоившись, сказал Торган. «Он что, против целого города решил выступить. Что за место-то? Да империя одна, архимагов своих нет, и ты здесь сидишь, подставляя орден. Еще и меня притащил. Я здесь как наблюдатель, который подтвердит, что они первые напали. Меня зачем сюда притащил? Это не мой ученик. Почему это не твой? А не твои ли наставления он прямо сейчас использует? Посмеиваясь, спросил Клаус ровно в тот момент, когда Спар размазал очередного наглеца ударом ладони. Не играйся словами. Зачем меня от дела оторвал? Не хочешь доучить его? Смотри, какой потенциал. Он много освоил из того, что ты ему дал. Делать мне больше нечего. Даже ради того, кто убил дракона Хаоса. Тарган скрипнул зубами. Если он будет достаточно вежлив, нехотя ответил Тарган. Отлично. Все, пока. Меня тут сейчас убивать будут, хмыкнул Клаус и отправил ладонь обратно. По пространству, которое он искажал вокруг себя, нанесли удар. Многослойная ловушка продолжала захлопываться. Глава 8. Магистры, или как Спар проказничал, у всего есть предел. У человеческого восприятия, у импульсов, что проходит по нервной системе, у различных способностей. Мои глаза, начиная с третьего уровня, делали восприятие, если не абсолютным, то около того. Я разом видел всю картину и мог реагировать в тот же миг. Речь шла не о секундах, а долях мгновения. Я сошел с места, смещаясь и сбивая фокус большинству атак, что нацелились на меня. Первым оказался маг, который выстрелил лучом точно мне в лицо. По скорости подобные способности обгоняли любое использование стихии. Выставив ладонь, я создал два новых знака. Начав осваивать камни, я взял пару уроков и угрозы, чтобы дополнить свои способности. Первый знак назывался «Клоп». Он использовался в связке с Кирдом. Перед моей ладонью возник малый щит, в который луч и угодил, но не ушел в сторону, а принялся разрушаться. За счет знака, щита, силы духа и своих способностей я поглощал вложенную силу и перенаправлял внутрь себя через другой знак. Он был размещен прямо внутри второго круга и помогал мне перерабатывать чужую энергию, снижая возможный ущерб. Удар я принял левой рукой, полученную энергию отправил в правую, формируя шар. Около 3 секунд я смещался, уворачиваясь от других атак. Мимо меня пролетели стрелы. Я выскочил из разрастающейся под ногами пентаграммы, проигнорировал навалившуюся слабость, задержал дыхание, когда вокруг меня исчез воздух. Надо же, сюда заявился сильный маг воздуха. Тренировки с Тимом не прошли даром. Я многому научился и сейчас был не прочь подраться с его коллегой в полную силу. С него и начнем. Когда техника луча исчерпала себя, я метнул шар с усиленным ударом ладонью. По сути, это был сдвоенный удар, который врезался в щиты мага ветра. Он буквально вспыхнул, но смог блокировать вложенную силу. Та выплеснулась, смела его людей, отбросила другой отряд. Я же переместился, выхватывая меч пирата. Удар, удар, удар. Я пронесся мимо отряда, рубя налево и направо. Один удар, один труп. Дальше я никого щадить не собирался. За жадность нужно платить. Как бы самому только не расплатиться, подумал я, когда меня подловили и впечатали в чей-то забор. Забор я прошиб, пролетел через кусты и прокатился по газону. Где-то рядом дохнуло огнем, калия вступила в бой. Раздалась серия взрывов. Шупа тоже не остался в стороне. Следом за мной заскочила пятерка мечников. Я ушел от первого удара, замерцал и рубанул наседающего мужчину. Его доспех оказался хорош, и он лишь отлетел, но не умер. А вот их главарь был еще лучше. Тоже ушел в мерцание, сходу выдал 4 силуэта против моих 3. Если бы они все перешли на мерцание, я бы всерьез задумался о бегстве. А так, в эти игры всегда можно играть вдвоем. Они брали числом и слаженностью действий. Пытались перекрыть мерцание, каждый наносил удар в ту точку, где я мог оказаться. Но и я делал то же самое, двигался так, чтобы они были вынуждены оказываться в выгодных для меня точках. Их было 5, а у меня имелись глаза. Обменявшись с ними ударами, я выпустил молнии, ослепляя и отбрасывая. Сам же сошелся с их главным. Он ответил свечением, какой-то духовной способностью, что прикрыло его от молний. Тут я уже скромничать не стал, ударил духом в ответ, сминая его и бросая на колени. Мой меч вошел точно в щель шлема. С остальной 4 я не стал разбираться. Не ошибся, это и правда были представители разных фракций. Кто-то наглый накрыл нас площадным заклинанием, которое превратило мечников в набор отдельных кусков мяса. Я же в несколько прыжков ушел в небо, обнулил гравитацию и продолжил движение вверх. Не зря меня Гэтсу столько заставлял учиться бить без точки опоры. Полную мощь не выдать, но и так хватит. Убрав меч в кольцо, сложил ладони, развел и закрутил. Меня попытались сбить, но что мне их попытки? Подгадав момент, снова переместился, но на этот раз вниз, пропуская волну магических атак и стрел. Удар. Ладонь впечаталась в скопление чужих войск, вбивая их в брусчатку. Меня же подхватило, закрутило, сжало и швырнуло вверх. Тот самый маг воздуха взмыл следом, догнал и замер напротив, продолжая давить. Я выпустил дух, отодвигая его силу. «Старик, ты уверен, что хочешь попытать счастье?» Бросил ему. «Твоя броня не поможет против магистра воздуха», ответил он, сложив руки на груди. «Высокомерие ему не занимать. У меня есть друг, истинный маг воздуха», ответил ему, скались. «Драться с ним в полную силу нельзя, а вот с тобой». В следующие несколько секунд старикан показал, что не просто так зовется магистром воздуха. Но это не Тим, далеко не Тим. Впервые я в полной мере ощутил, в чем отличие высокого звания от истинного мага. Если Тим управлял ветром напрямую, почти не тратя энергию, которую я мог поглотить, то этот старикан щедро выплескивал возможность для меня подзарядиться. Но не скажу, что это было просто. Всего за 3 секунды меня сдавило 2 стенами. Сотни мелких игл атаковали со всех сторон разом, пытаясь превратить меня в ежа. Следом пошли копья, куда мощнее. Старик начал их вворачивать, прорывая мою защиту духа. Бум! Тамара появилась сверху и сзади него, ударив ногой в голову. Старика крутануло, но контроля он не утратил. Долбанул в ответ, но сеткартка уже исчезла. Я тоже сместился и принял на доспех следующий удар. Противник мгновенно оценил, где я появился. Контроль пространства у него на высшем уровне, значит, ваши уловки не помогут, сказал старик надменно. Ты всего лишь слабый искатель, не тебе тягаться с магистром. Отдай броню более достойным. Раз достойный, чего сам не добыл, бросил я насмешливо. Как знаешь, скривил он губы презрительно. Новый обмен ударами. Или, честнее сказать, мое избиение. Но, нет, на избиение это не тянуло. Мы походили на 2 придурков, которые голыми кулаками молотит по стене, а той плевать, не замечает усилий. Он швырялся в меня копьями и иглами, я уворачивался, уходил в мерцание, защищался щитами. Я кидал в него молнии или бил кулаком, он создавал щиты из воздуха, многослойные, выдерживающие любые мои удары. Магистр давил меня воздухом, я защищался духом. Он пытался лишить меня возможности дышать, я не давал подловить себя на выдохе, смещался или превращался в молнию. Ни телепортацию, ни перемещение он сдержать не мог. Или опасался, что в этом случае исчезнутые артефакты развеются пылью. Сам он тоже прекрасно рассыпался на воздух и делал это достаточно умело, не давая его поглотить. Он даже использовал подобие мерцания, разделяясь в виде ветра на несколько частей и появляясь там, где меня не было. «А сейчас что скажешь?» – спросил я Гэтсу, когда мы с магистром замерли, озадачившись тем, как противника задавить. Адам никогда не демонстрировал любви к долгим битвам. Он предпочитал закончить дело одной атакой, максимум, 2-3. Его атаки были сильнее или как, по-разному. Уж точно они были эффективнее. Ты необычайно бесполезен, когда дело касается Адама. Внизу полыхало, до нас доносились взрывы и крики. Постепенно шум смещался от нас. Мои продолжили биться, отступая. Все согласно плану. Думал, магистры посильнее будут, бросил старику. Может, обуздаешь жадность и разойдемся миром? Ты прав, искатель, сказал мне старик без прежнего высокомерия. Нужно обуздать жадность, козел. На этот раз атака последовала сверху. Воздух обхватил меня, а когда я переместился, сверху ударило подобие молота, отправляя вниз. Он и правда решил отказаться от жадности, поделившись славой и добычей с другими. Я честно попытался свалить, но не тут-то было. Меня раз за разом крутило, толкало и не давало вырваться. Смирившись, я, наоборот, рванул вниз с ускорением. Раз он так хочет задействовать остальные силы, так тому и быть. Сокращу их число. Но моим планам было не суждено сбыться. Оставалось 30 метров до земли, когда та рванула ко мне. Я и так быстро летел, накапливая силу удара, а тут столб земли прыгнул вверх, сбивая меня. 2 силы, земли и воздуха, обрушились с разных сторон. Воздух отступил, а земля навалилась, сжала. «Какая ирония!» — фыркнул Гэтсу. «И не говори, 2 магистра, земли и воздуха. как будто кто-то решил разделить тьма и выпустить против меня. Что с этим делать, я не спешил решать. Лежу себе и лежу в коконе, можно выделить несколько секунд, чтобы подумать. Мои находились уже далеко, я их едва ощущал, поэтому на помощь они не могли прийти, а больше и некому было. Разве что Клаус, но ждать от него поддержки, удивительно, но факт. Именно от него помощи пришла. Я ощутил, что куда-то проваливаюсь, а сила земли ослабевает. Ударив духом, чуя, что вокруг происходит что-то не то, вырвался наружу и увидел. Ну да, это был Клаус, который махался с двумя стариками. Кажется, не только я удивился. Под глазами было видно, что часть солдат бросились убегать, а те, что покрепче, напряженно замерли, провожая три фигуры взглядами. Те пронеслись через поместье, и там, где прошли, оно просто перестало существовать. Никаких тебе всполохов силы или мощных, разрушительных ударов. Бой их выглядел скучно, если бы не аннигиляция всего, что попадалось на пути. Кто-то напал на Клауса. Серьезно? Клаус ушел в сторону, избегая атаки коллеги. Со стороны это выглядело невзрачно. Один мужчина отпрыгнул и прошелся по крыше. Напротив него, в стороне, появился старик. Работа с пространством была невидима для невооруженного глаза. Для самих же магов произошла короткая, яростная битва, которая свелась к ничьей и привела к тому, что они оба оказались здесь, в этом месте. «Какая встреча!» – радостно сказал Клаус. «Господин Горлик, не ожидал вас здесь увидеть. Еще бы ты ожидал!» – оскалился Горлик. «Знающий, да не все. Вы, как всегда, полны искрометного юмора», – продолжил улыбаться Клаус. «Решили свести счеты? Убить архимага моего рода? А на что это еще похоже? Ты слишком наглый и высокомерен, слишком много хочешь. И вы просто слишком меня боитесь!» Улыбка сменилась насмешкой. «А Элрика не боитесь? Стоит мне его позвать, и от вас ничего не останется. Он не любит такие предательства. Его сейчас нет в нашей реальности», — ответил Горлик. «Или ты думал, мы не разгадаем его секрет? Мы, а ты, Горлик, не очень умен. Выдал то, что не один. Еще и поболтать захотел. Гениально, просто гениально», — похлопал Клаус в ладоши.